Ни хрена себе, Хайши, да ты настоящий Робин Гуд. Если сказать, что я был поражен его рассказом, это значит ничего не сказать. Вот это шпион. Я понимаю, я больше чем уверен, что его жена Минна все эти годы тоже ничего не знала о тайных делах своего мужа. Кто это? Очередной сказочный герой из твоего прежнего мира? Невесело усмехнулся Хайши. Точно, Робин Гуд по легенде был защитником обездоленных, отнимал деньги у богатых и отдавал их бедным. Да, чем-то похож на меня, но ты так и не сказал, что ты думаешь обо всем этом. Друг мой, то, что ты помогал несчастным людям, делает тебе честь. По выполнению моих заданий у меня к тебе за все эти годы не было ни одной претензии, по финансовым делам тоже. Но я начинаю догадываться, почему ты об этой истории рассказываешь именно сейчас. Ты прав, князь. Я решил тебе рассказать обо всем, после того, как увидел твое отношение к освобожденным рабам Золотой Черепахи. Дело в том, что за эти годы большая часть спасенных мною людей спокойно живет и здравствует. Было достаточно поменять места жительства, документы, имена, но есть случаи, когда это не помогает. Приходится постоянно переезжать с места на место, путать следы, менять документы и даже применять специальные артефакты для сокрытия личности. Для таких людей Славия подходит идеально, здесь редко бывают чужаки, даже если информация просочится в остальной мир, любого наемника, прибывшего по чужую душу, будет видно издалека. И сколько таких людей у тебя на попечительстве? 29, это не считая членов семей, которые скрываются вместе с ними. Сразу скажу, мастеров и ремесленников среди них примерно половина, остальные – это простые работяги и обыватели. Я не против, рабочих рук в Славии очень не хватает, но ты должен понимать, что принимаем мы их на общих основаниях. Какие-то финансовые преференции я им предоставить не смогу. Спасибо, князь, никаких особых условий и не надо. Некоторые из них сами при деньгах, некоторым я смогу помочь из своего фонда, а остальные пускай сами строят свое благополучие собственным трудом. Интересно, а скольким людям всего ты помог за эти годы? Около сотни. Хайши, конечно, поскромничал. Среди его протеже попадались просто уникальные мастера. Например, столяр-краснодеревщик, антиквар-оценщик, шерранец-корабел, гном-резчик по камню и даже один резчик по дереву. Да и хороший конюх или горничная на дороге тоже не валяются. Кому все эти люди перешли дорогу? Как сказал Хайши, часть из них он освободил из рабства, часть из долговых пут. Бывали и просто экзотические случаи, но это уже совсем другая история. Станислав выбрал, наконец, себе питомца. Выбрать-то он выбрал, но где же я ему найду родосского ворона? О том, что это не совсем мифическое животное, говорит мой зоологический атлас, в котором есть статья о нем. Родосский ворон – представитель семейства Вороновых, имеет одну из самых высоких продолжительностей жизни среди птиц, около 300 лет. Превосходный имитатор, очень качественно воспроизводит человеческую речь. Считается, что на больших уровнях развития становится разумным. По старинным легендам был спутником бога Кроноса, обитает на Родосских островах. Сын тут же подсовывает мне географический атлас. Родосские острова – группа островов в северной части моря заходящего солнца, примерно в 1000 лиг от побережья Северной Оси, необитаемые. Все предусмотрел, и ведь фиг откажешь, сам говорил, что с питомцем обязательно помогу. Захотелось сыну иметь питомцем разумную говорящую птицу. В 20 лигах севернее Санта-Марии на морском побережье я установил портальный маячок. Туда мы с Альфой переместились порталом из его логова. Стартовали рано утром и без особых приключений к вечеру долетели до Родосских островов. Большая часть из них – это скалы среди моря, которые заняты птичьими базарами. Некоторые острова имеют шикарные галечные пляжи, облюбованные морскими ластоногими животными, похожими на моржей. Из всех резко выделялся центральный остров, он гораздо больше остальных по размерам, покрыт лесом, а вершина острова представляет собой идеально ровное плато. На нем мы с Альфой приземлились для отдыха и ночевки. С утра я приступил к обследованию острова. Если где-то и живут умные вороны, то только здесь. Вряд ли они будут жить рядом с крикливыми чайками и тупыми бакланами. Кстати, на этом острове их почему-то не было совсем. Это я про бакланов. Радар показал наличие живых существ на острове, но они так хорошо прятались, что я не смог найти ни одного. Зато я нашел древние развалины непонятно чего. Достал из пространственного кармана уже давно пылящего там голема-проходчика и приступил к раскопкам. Я отпустил Альфу на охоту, а сам занялся управлением голема. Через полчаса проход в подземелье был расчищен. Спускаюсь вниз и пробираюсь через завалы по проходу, ведущему в большой зал. Это без сомнения храм. После недолгих поисков нахожу алтарь, который состоит из изваяния женщины в длинной до пола тунике и алтарного камня в основании. Протянул руку к алтарному камню, подумав, а не влить ли мне немного славы в него, чтобы увидеть, чей это храм. Не стоит. Резкий каркающий голос за спиной заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Поворачиваюсь и вижу, на обломке стены сидит крупный черный ворон. Пытаюсь оценить его, так и сеть. Черный ворон, 570 уровень. Это вы мне сейчас сказали? На автомате отвечаю птице. Да, вам. Не надо активировать алтарь. Он находится в спящем режиме. Почему? Это же храм одного из древних богов, верно? И вообще, кто ты такой? Незаметно перешел на ты. Почему-то мне показалось, что выкать птица неправильно. Это храм богини Меры, а я – хранитель храма. Все же почему не надо активировать алтарный камень? Как хранитель храма разве ты не хочешь, чтобы он ожил? Ты знаешь, кто такая богиня Мера? Нет. Про древних богов и богинь в Радгарде стали забывать, к сожалению, мне стало даже как-то неудобно. Тем более, что у меня был кумир этой богини. Да, куда катится этот мир? Богиня Мера, хранительница равновесия миров. Это она создала законы мироздания. Ее храмы – основа защиты этого мира. Они строились когда-то на мировых меридианах. Но во время войн с адептами темных богов все храмы, кроме этого, были разрушены, причем целенаправленно. Прошли тысячелетия и меридианы переместились в пространстве. Бессмысленно возрождать храм в этом месте, его сила будет минимальна. Значит, нужно найти мировой меридиан и воссоздать храм там, вывести алтарь из спящего режима. Правильно я понял, а как узнать, где проходят эти меридианы в наше время? Я, конечно, много чего повидал в этом мире, но сейчас постоянно ловил себя на ощущение нереальности происходящего, я разговариваю с птицей. Хотя с другой стороны, общаюсь же я с летучей мышью и драконом, правда, мысленно образами. Да все верно, ты понял. Существующую на сегодня сеть мировых меридианов я тебе сейчас передам через твою связь с Великой Матерью. Алтарный камень можешь забрать, только не надо пока вливать в него славу. Построить храм – это половина дела, не менее важно найти для него жрицу, без нее храм не храм. Как определить, кто подходит на эту роль? После пробуждения алтарный камень призовет к себе родственную душу, и ты поймешь, что это она, жрица храма богини Меры. И предвосхищая твой вопрос, скажу, что пробудится камень, когда появятся подходящие условия для этого. Понятно. Тогда другой вопрос, где мне найти Радосского ворона? Они вроде должны были обитать на этих островах, а люди, люди. Нет никакого Радосского ворона, есть черный ворон. Кстати, я дам тебе вороньи яйца, отдашь их жрице, когда она появится. Надо, чтобы у храма были хранители. А можешь дать еще одно яйцо для моего сына? Он очень хотел иметь питомца Мрадосского, то есть черного ворона. Я дам 3 яйца, одно возьмешь для своего сына. Пойдем, я отдам тебе их. Я забрал алтарный камень, и мы поднялись на поверхность, точнее я поднялся, а ворон просто вылетел из подземелья и уселся на ветке дерева, стоящего недалеко от развалин храма. Тебе придется залезть на это дерево, и самому достать яйца из гнезда, прокаркал с ветки ворон. С моей ловкостью лазить по деревьям одно удовольствие, минута и я уже внизу со специально подготовленной корзиной, в которую аккуратно сложил все 3 вороньих яйца, найденных мною в гнезде. Ну, вот и все, прощай, человек, позаботься о храме, и тогда этот мир, возможно, еще просуществует несколько тысячелетий, несмотря на пророчество о его скором конце. Подожди, а может, ты пойдешь со мной? Что ты будешь здесь делать один? Здесь даже храма теперь нет. Нет, мой путь в этом мире закончен. Будет новый храм, будут и новые хранители. Прощай, человек, я верю в тебя. После этих слов ворон просто растворился в воздухе. Вот был и вот его нет. А я так и не успел у него спросить, какое отношение черные вороны имеют к богу Кроносу. Ведь так было написано в зоологическом атласе. И что там с концом этого мира? Призвал Альфу, который, пока я общался с мудрым вороном, гонял зажиревших моржей по пляжу. Открыл с помощью браслета портал в логово, куда мы с драконом и переместились. Уже перед сном я решил посмотреть, что там передал мне старый ворон за информацию о меридианах. Оказывается, Теперь на моей топографической карте в интерфейсе обозначены мировые меридианы красными линиями, идущими от северного полюса к южному. Один из меридианов проходил через Славию. Ну, вот и место для храма сразу нашлось. У меня даже была мысль, чтобы разместить его в Асгарде, но, к сожалению, мировой меридиан через него не проходил. Будучи в Хрустальном пике, решил еще раз посмотреть информацию о Родосском вороне в зоологическом атласе. Стоило мне только коснуться страницы со статьей о Родосском вороне, как артефакт запросил моего разрешения на корректировку информации, используя добытые мною знания. Естественно, я разрешил, и вот в атласе в новой редакции статьи в заглавии появился черный ворон, а в тексте исчезло упоминание о боге Кроносе, зато были добавлены сведения о богине Мире. Пока я пытался разобраться с храмом богини Меры, явился Габриэль Монтен и торжественно объявил об окончании работы над проектом замка Асгард. Но для начала он пригласил меня осмотреть, что уже сделано там. А сделано было немало. Восстановлен мост, отремонтированы и приведены в готовность для использования подземелья, и расчищена строительная площадка от древних развалин. Интересный получился мост. Последний пролет длиной 30 метров был сделан подъемным, а входные ворота в замок были ниже уровня земли, то есть по мосту можно было попасть только в первый ярус подземелья. Одна из причин этого состояла в том, что высота правого берега залива была на 10 метров ниже, чем высота острова, слишком большой угол наклона моста требовался бы в противном случае, а вторая причина – это то, что таким образом достигается улучшенная защищенность замка. Теперь сам проект, который мне представили в виде голограммы. В очередной раз Габриэль меня удивил и удивил как никогда. Решение по цветовой гамме замка поражает, его стены как бы являются продолжением скал, все это смотрится как единое целое. Цвет скал же менялся от почти черного у среза воды до почти белого у вершины, а цвет стен замка, наоборот, от белого у основания до черных крыш и золотых шпилей. Основу замка составляют 5 башен, но я бы назвал их башнями только условно. Каждая представляла собой настоящий дворец. В центре замка стояла самая большая башня, увенчанная высоким шпилем, а 4 другие, шпили у них были пониже, были сориентированы по сторонам света и располагались на границе крепостных стен, являясь как бы их бастионами. Центральная башня соединялась с остальными многоуровневыми строениями, которые делили территорию замка на 4 сектора, каждый из них можно было изолировать от остальных, например, в случае прорыва врага внутрь замка. Во всех секторах было некое сакральное место, парковая зона с каналами и фонтанами, а также с каким-нибудь значимым зданием, например, в одном из секторов Габриэль запроектировал храм бога Громира, а в другом усыпальницу клана. У зданий, разделяющих территорию замка на сектора, не было крыш в обычном понимании. Сверху по этим зданиям на разных уровнях проходили крытые галереи, переходы, располагались открытые и крытые площадки с цветниками и фонтанами, которые также соединялись мостиками и переходами. Подробнее я сам пока объяснить все не могу, так как нахожусь в шоке от увиденного. Одно могу сказать точно, мне все это чертовски нравится, я в полном восторге. Подземелья первого яруса под замком также поделены на 4, правда, неравных сектора. Восточный сектор имел транспортное назначение, неудивительно, ведь именно там располагались входные ворота, грузовые подъемники и лестничные переходы. Северный сектор был отдан под логово драконов и пока не был доведен до ума, потому что существование драконьих всадников я до сих пор держу в тайне. Южный сектор представлял собой целый складской комплекс. Здесь будет храниться все от брони и оружия до провианта. Западный сектор был самым большим по размерам и занимал почти половину всего подземелья. В нем располагался полигон для тренировок с тренажерными залами и стрельбищем. На втором ярусе находились водяные насосы и емкость для запасов пресной воды. Торринсены отремонтировали древние механизмы, и в любой момент можно было возобновить водоснабжение замка. Попытался озадачить Габриэля проектом храма богини Меры, но тот от меня отмахнулся. Выжат как лимон. Несколько дней меня не трогайте, пожалуйста. Через месяц Габриэль отошел от одного проекта и готов был взяться за следующий. Я объяснил ему, что хочу от него, но архитектор неожиданно уперся, ему потребовалась информация о традициях и канонах, в которых строятся храмы древних богов и конкретно богини Меры. А что я ему мог сказать? Я видел только развалины храма. Пришлось засесть не на один день в библиотеке, подключив к тому делу еще и Станислава, который никак не налюбуется на своего питомца, вылупившегося из яйца недавно, но мы так ничего и не нашли. Между тем, наверное, от близости меридиана алтарный камень храма богини Меры пробудился. В моем кабинете в княжеском дворце Славии мы с Габриэлем уже не первый раз ведем неторопливо то ли спор, то ли беседу об архитектуре будущего храма богини Меры. За все это время мы не продвинулись ни на миллиметр. Я уже неоднократно пожалел, что не выпытал в свое время эту информацию у старого ворона. Наш разговор прервал тихий стук в дверь. «Входите». «Кто там?» – откликнулся я. «Можно?» – на пороге появилась Миранда. «Да, конечно. Что ты хотела, Миранда? Я случайно вчера услышала ваш разговор о богине Мере и долго думала над тем, что услышала», – в своей скромной манере проговорила Миранда. «А сегодня ночью мне приснился сон. Во сне ко мне на балкон прилетел старый почти седой ворон. Ворон был говорящий. Мы проговорили с ним всю ночь, вот только я уже не знаю, сон ли это был. Он сказал мне, что данное мне великой матерью умение делает меня наилучшим кандидатом на роль жрицы богини Меры. Она, оказывается, покровительствовала пророкам и ясновидцам. И еще он мне помог нарисовать облик храма, каким его хотела бы видеть сама богиня». С этими словами она протянула нам листок бумаги, на котором карандашом схематично был нарисован храм. Габриэль сразу вцепился в этот листок. Минуты пять он сосредоточенно его разглядывал, а когда, наконец, оторвался от него, на его лице сияла счастливая улыбка. «Вот смотри, высокий дар, о чем я тебе говорил. Это просто гениально. Лучше даже я не смог бы сотворить». На листе бумаги неумелой рукой были выведены контуры здания. Несмотря на плохое качество рисунка, общий замысел был понятен даже мне. Таких храмов в Радгарде я еще не видел. Ну, что же, с проектом храма мы определились, а заодно решенный еще один вопрос, вопрос поиска жрицы для храма. «Миранда, вот это тебе передал один старый ворон». С этими словами я достал из пространственного кармана корзинку с вороньими яйцами, вырастешь их, будут у тебя хранители храма. Глава 7. Начало 2030 года не предвещало каких-либо серьезных мировых потрясений. Стали забываться мрачные пророчества о грядущей войне в Оси. Я старался заниматься семьей, тем более, что с родившимся в прошлом году сыном у Владимира, у меня стало уже 6 внуков. Время от времени получалось также зачищать проклятые подземелья и разломы. Мне больше по душе было строительство новых городов и поиски сокровищ древних государств, чем нудная муштра на плацу. Слава богу, у меня был Ярослав, который все армейские заботы и проблемы взвалил на себя. Он постоянно занимался повышением уровня войск и их слаженности, проводя учения и тренировки в разломах. Сильно вырос общий уровень и качество подготовки магов поддержки. Всего в Арианской армии было 10 полков, около 300 магов и 10 кораблей в военно-морском флоте. Это с учетом 3 спущенных на воду в прошлом и в начале этого года. Линкором «Северная звезда», который стал флагманом флота, что в свою очередь позволило присвоить Саламону Дрейку звание адмирала, и 2 корветами «Грозный» и «Беспощадный». Ярослав регулярно проводил учения войск Северного Альянса, что, в конце концов, стало также давать положительные результаты. Армии союзников по Альянсу подтянулись и по уровням солдат, и по их подготовке, и по качеству экипировки. Вот только увеличение количества войск союзные кланы не тянули по финансовым причинам. Всего Северный Альянс в случае войны мог выставить 18 полков, если считать и 2 моих егерских полка. 20 мирных лет выпало Ариане, со времен битвы у Чарского моста княжество не участвовало в военных действиях, если не считать морскую торговую войну. И насколько благотворно это сказалось на развитии страны и прилегающих областей. Из убогого захолустья на задворках цивилизации вырос современный культурный и научный центр, Александрия, сельских поселений и хуторов в Ариане просто не сосчитать, 4 шахтерских поселка превратились в небольшие промышленные города. А что сейчас происходит в Северной Оси в недавнем прошлом в диком забытым богом крае земли? Один город уже построен, Санта-Мария, на данный момент в нем проживает 30 тысяч человек, по моим расчетам максимум для города, это 70 тысяч жителей. Строится Славия, которая, несомненно, станет более крупным центром, чем Санта-Мария, не меньше Александрии. Начинается строительство военной столицы княжества, Асгарда, который будет адаптирован в первую очередь для драконьих всадников, собственно ради этого я все и затеял. В местах разработки полезных ископаемых возникают рабочие поселки, Зеленый дол, Золотая шахта, Исайна, Железный рудник. В ключевых точках строятся форты, например, верный в верховье реки Дайна и порт Гранта в устье реки Гранта, которые со временем из чисто военных объектов тоже постепенно превращаются в крупные населенные пункты. И это все всего лишь за 20 лет спокойной жизни. Но человеческая сущность, а может как раз не человеческая, не мыслит своего существования без убийства и ограбления ближнего своего. Жажда легкой наживы делает из людей бешеных зверей, готовых убивать всякого, кто попытается помешать, а кто не попытается, будет превращен в раба. Вот и в начале месяца Ладаны 2030 года закончился мир в Оси и разразилась новая бессмысленная кровавая бойня. Все началось с так называемого полинейского наследства. Ленд Полинея был расположен в предгорье Халамских гор на юге Оси почти на границе между империей и тремя княжествами Триады. Это были скудные на ресурсы земли, именно поэтому на них никто не позарился, и император назначил для их управления наместника лендлорда. Шло время, и одному из лордов Полинеи, не знаю уж какому по счету, захотелось провести геологоразведку своих земель. Самое интересное, это где нищий лорд нашел на нее деньги, удовольствие недешевое. А вот результат был ошеломляющий, обнаружилось богатейшее месторождение мифрила, самого дорогого металла в мире Радгарда. Естественно, желающих наложить лапу на такое богатство нашлось немало, но победил сильнейший на тот момент из всех претендентов, император Далмации. Союзный договор был пересмотрен и стал скорее уже вассальным. Жесткие условия договора не позволяли лендлордам Полинеи даже рыпнуться. Большинство лордов, наследующих эту землю, и не рыпались, империя не жадничала, и им тоже немало доставалось от мифрилового пирога. Все изменилось в конце 2029 года со смертью старого лорда Полинеи. Новый лорд, сын предыдущего, неожиданно отказался подписывать с империей вассальный договор. Прибывшие в Полинею имперские эмиссары обнаружили, что Ленд оккупирован войсками Триады. Судя по всему, данная экспроприация богатого месторождения планировалась давно. Я бы не удивился, если бы узнал, что этот наследник и помог отправиться старому лорду на тот свет. Такой наглости император, конечно, стерпеть не мог. Триаде был предъявлен ультиматум: в течение 3 дней очистить территорию Ленда. Главы 3 кланов, входящих в Триаду, демонстративно проигнорировали ультиматум. В воздухе Оси запахло настоящей полномасштабной войной. Спустя 2 дня после окончания срока ультиматума империя Далмация объявила войну Анагорскому княжеству, Рейнскому княжеству и княжеству Винида, то есть собственно Триаде. Я как союзник империи был приглашен на военное совещание в Золотую Гавань. Империя и Триада начали сбор под свои знамена всех, кого только было возможно: союзников, сателлитов, вассалов. На совещание мы с Ярославом отправились вдвоем, предварительно объявив в Северном альянсе готовность №1. Как ни странно, само совещание не было долгим, фактически после небольшой речи императора всем присутствующим, а это 30 глав союзных баронств и княжеств, а также нескольких вассальных кланов, был задан один единственный вопрос: вы с нами или нет? Удивительно, но отказавшихся не было совсем. Перед нашим отъездом в Золотую Гавань мы с союзниками по Северному Альянсу тоже провели свое совещание. Всем было понятно, что основным вопросом будет наше участие в войне либо нет. Единогласно было решено, что мы поддержим своего союзника, империю Далмация. После общего совещания император проводил встречи с союзниками с глазу на глаз. На этих встречах и оговаривалась основная тактика и стратегия предстоящей войны. Естественно, на этих встречах присутствовали также имперские советники. Меня для разговора пригласили к императору одним из первых, а может даже и первым. Сначала разговор зашел о кораблях. Император попросил прислать все моих 10 кораблей, так как по численности флота мы уступаем Триаде и каждый корабль, тем более вооруженный бомбардами, на счету. Кроме того, попросил пополнить имперские запасы зажигательных бомб. На мое замечание о том, чтобы для охраны моего побережья оставить хотя бы 2 корвета, Конрад Домициан пообещал прислать несколько обычных кораблей для патрулирования побережья. На вопрос, сколько полков может выставить Альянс, я ответил, что 16, 5 конных и 11 пехотных, 2 егерских полка я решил оставить для охраны городов и границ княжества, чем, несомненно, порадовал императора. Он не ожидал, похоже, что у нас столько войск подготовлено. Единственно хмыкнул, узнав, что магов в наших армиях всего 500 человек. Он, правда, еще пока не знает, что это за маги. Император настоял, чтобы мы всей своей мощью сосредоточились на границе княжества Хасгард, союзника Триады, чтобы тем самым угрожать противнику с севера. Если будет возможным, предложил вообще захватить вражеское княжество, и проговорил при этом многозначительно, что не будет возражать, если земли Хасгарда после войны достанутся кому-нибудь из членов Северного Альянса. Я поинтересовался, как будем держать связь, на что присутствующий здесь Кельвин Домициан пожал плечами, мол, как обычно. Решив пожертвовать одним из браслетов связи, я показал артефакт императору, чем вызвал у того немалое удивление. Браслет передали Кельвину, именно через него будем поддерживать связь друг с другом. Снаряжение в поход Рианской эскадры во главе с линкором «Северная звезда» под командованием адмирала Дрейка много времени не заняло. Через два дня после нашего с Ярославом возвращения из Золотой Гавани наши корабли покинули Александрийский порт и взяли курс на юг. Еще через пять дней прибыл имперский корвет «Единорог» в сопровождении трех необычных кораблей. Фанли признал в них шеронские варги, суда водоизмещением меньше, чем корвет, зато более маневренные и быстроходные. Если на корвете флаг развивался имперский, то флаги на этих варгах мне был незнакомы. Хайши сказал, что это вольные мореходы, не знал, что у них союз с империей, но Хайши меня поправил, это скорее всего просто наемники. Капитан корвета прибыл в порт для получения инструкций. Я поручил его отряду патрулирования морского побережья от Александрии до Санта-Марии. На следующий день в Драконьем замке было проведено совещание глав государств Северного Альянса. Намек императора по Хасгарду все восприняли однозначно. Если все получится, то эти земли должны отойти к клану Огненных Лис, хотя бы потому, что они единственные, кто граничит с Хасгардом. Далее совещались по делам военным. Было решено, что войска будут сосредотачиваться пока в четырех пунктах. Силы Огненных Лис и Кентавров останутся на своих местах. Полки княжества Барна и Вольного города Медовара порталом переместятся часть в Тракию, а часть в Фокслоу. Армия Арианы будет перемещаться с помощью браслетов телепортации в два места. Я доставлю войска на границу земель Фоксов с Хасгардом, а Ярослав перекинет обосы и бомбарды на границу Фокслоу с Тракией. На все эти мероприятия у нас ушло около 10 дней. Пора было провести полноценную разведку, и я верхом на Альфе вылетел в южном направлении. Хасгард встретил меня подозрительной суетой. Рядом с городом был разбит лагерь, в котором собралось уже не меньше 3000 воинов. Долетел до отрогов Нижнего Трисса, дорога через перевал пустая, да и ее состояние не внушает доверия. Половина лошадей переломает ноги, пока войска перейдут на ту сторону гор. Вообще-то, я сразу подумал, что если нас и соберутся атаковать, то вряд ли опять пойдут к Чарскому мосту. Границы Северного Альянса наиболее уязвимы со стороны Фокслоу и Траки. С юга к Хасгарду подтягивались еще несколько тысяч союзных триаде войск. Но, слава богу, пока самой триады не видно. Я залетел далеко на юг, и уже собирался возвращаться назад с хорошими новостями, но тут заметил на реке, по которой проходит граница княжества Винида, скопление войск. 1008 анагорской пехоты расположились лагерем на берегу речушки и явно кого-то поджидают. Решил подождать и я. К вечеру в лагерь стали подтягиваться конные части Рейнского княжества с обозом, 5000-6000 не меньше. Если они концентрируются в этом месте, то путь у них один, на север. Больше меня здесь ничто не держало, и я отбыл к своим войскам. В замке Фокслоу, который лисы основательно перестроили, и он стал похож на настоящий замок, собрались командиры войск Северного Альянса. Я подробно обрисовал сложившуюся ситуацию, мое сообщение о выдвижении в нашем направлении войск Триада, естественно, энтузиазма у собравшихся не вызвало. До последнего надеялись, что воевать будем с сателлитами Триады, но у противника было по этому поводу другое мнение. Было решено встретить врага на дороге между Фокслоу и Хасгардом, ближе к последнему. Дорога пролегала по лощине, расположенной среди холмов, густо поросших непроходимым лесом. Осталось только выбрать наиболее удобное место именно для нас. Порадовал Ярослав, он уверенно командовал и раздавал приказы, а самое главное, его все слушались, даже я. Именно Ярослав выбрал место для предстоящей битвы, время для подготовки у нас еще было, у войск Триады на путь к Хасгарду уйдет дней 15 не меньше. Перед тем, как окончательно утвердить место, Ярослав несколько часов изучал дорогу с прилегающими территориями с помощью рока, парящего в небесах. Через три дня сын изложил на совещании свой план, привязанный к местности. В процессе обсуждения были внесены небольшие изменения и уточнения, Один дополнительный пункт плана был предложен мною, и его приняли единогласно. Место битвы выбрано, план сражения принят, осталось чуть больше 10 дней до прихода основных сил противника. Все это время мы подготавливали свои позиции согласно утвержденного плана сражения. Когда все войска Северной армии Триады и ее союзников, наконец, собрались под Хасгардом, я смог оценить их количество. Итого состав войск противника накануне битвы, цифры округленные. Анагорская тяжелая пехота – 8 тысяч, пехота союзников – 6 тысяч, всего пехоты – 14 тысяч. Далее, Рейнская тяжелая конница – 6 тысяч, конница союзников – 3 тысячи, всего конницы – 9 тысяч. Из неприятных неожиданностей – 2 тысячи магов клана Небесных Стрел, вспомогательные войска союзников – лучники и арбалетчики, 4 тысячи. Всего численность войск Триады с союзниками составила 29 тысяч человек, против наших 16 тысяч. Ночь перед боем прошла беспокойно, с утра и мы и противник стали готовиться к сражению. Для нас эта битва имела решающее значение, поражение не оставляло практически никаких шансов для маневра, только защита крепостных стен наших городов. Любое сражение состоит из нескольких этапов, и тот из противников, кто успешнее реализует свои возможности на каждом из этапов, допустит меньше ошибок и заставит больше ошибаться врага, тот и выиграет битву в целом. Все это относится, конечно, к сражению примерно равных по силам противников. Первый этап предстоящего боя заключался в навязывании Триаде и ее союзникам места сражения, выгодное нам. Дорога от Хасгарда до Фокслоу петляла между холмами, поросшими лесом. В 12 лигах от Хасгарда нами был выбран прямой участок дороги длиной около 5 лиг, ширина лощины между холмами в этом месте составляла не меньше 1000 метров. У нас достаточно сил, чтобы перекрыть ее полностью. В конце прямого участка дорога упиралась в средних размеров холм и поворачивала направо, огибая его. Перед этим холмом мы и поставили пехотные полки в боевые порядки, а на самом холме были оборудованы замаскированные позиции для нашей артиллерии. Так как сила пехоты Арианы и союзников была разная, то поставив в центре построения 1, 2 и 3 пехотные полки как наиболее подготовленные, далее мы чередовали наш полк и полк союзников, в результате на флангах оказались наиболее слабые полки из Медовара, поэтому перед их позициями были вкопаны под углом в землю в несколько рядов заостренные колья для дополнительной защиты от конницы. Пехота стояла одной сплошной стеной, и различалась только цветом сюрка и гербами на щитах. У арианской пехоты сюрка были красно-черного цвета с изображением герба с драконом на груди. Цвета остальных полков были самые разные, от желто-оранжевых цветов клана Огненных Лис до бело-синих княжества Барна. Артиллерия состояла из 120 полевых бомбард. Разделили их на 4 группы с таким расчетом, что каждая из групп будет обстреливать только одну определенную заранее пристреленную зону. Это позволит значительно ускорить темп и плотность стрельбы, так как не нужно будет каждый раз наводить орудие на цель. Всю нашу конницу решено было спрятать в засаде, чтобы в подходящий момент ударить во фланги наступающим силам противника. Для этого мы использовали балку, пересекающую лощину с востока на запад почти перпендикулярно дороге. По дну балки тек небольшой ручей, через который по ходу дороги даже был переброшен маленький мосток, хотя глубина ручья была ниже колена. Боковые склоны балки на всем пути ее прохождения среди холмов достигали высоты 4 метров, но когда ручей проходил лощину, балка растворялась в ней. Это было прекрасное место для засады. В глубине балки слева и справа на расстоянии 3 халик от дороги мы спрятали 2 группы конницы, слева 2 моих полка, а справа 3 полка союзников. Вот такая диспозиция перед началом битвы. Теперь нам нужно было, чтобы враг повел себя так, как мы рассчитываем. А наш расчет строился на том, что по давним дарийским традициям и по всем современным канонам военного искусства, имея преимущество в тяжелой коннице, Триада первым же ударом будет стремиться решить исход битвы. Поэтому в первую атаку пойдет Рейнская кавалерия, и враг нас не подвел. Второй этап битвы начался мощной атакой тяжелой вражеской конницы. По центру клином шли рейнские полки, их союзники прикрывали фланги. Вперед из рядов нашей пехоты вышли стрелки, построились в 2 шеренги. Первый ряд встал на одно колено, второй приготовился к стрельбе стоя. Всего 1200 стрелков. На расстоянии 500 метров до врагов первая группа бомбард открыла огонь. Били каменными ядрами, которые проламывали целые бреши в наступающих порядках тяжелой конницы, На упавших коней и всадников налетали следующие ряды, ломая ноги лошадям и втаптывая в землю раненых. К чести Рейнской конницы надо сказать, что они тут же выравнивали ряды, продолжая стремительный накат сплошной несокрушимой стеной. В бой вступила вторая группа орудий, затем третья. Когда до нашего строя оставалось 200 метров, открыли огонь стрелки, выпустив буквально за несколько секунд по две обоймы, то есть 20 болтов каждый, они отступили в задние ряды. Остается 100 метров до первых рядов нашей пехоты. Четвертая группа орудий вступает в дело, 50 метров. Перед рвущейся вперед лавой конницы вырастает каменная стена. Умение активировали одновременно десятки магов. Сходу кони врезаются в нее, ломая ноги. Всадники в тяжелых доспехах падают на земь, и не могу самостоятельно подняться, задние ряды напирают, образуется завал из коней и людей. Тех немногих, кому удалось пробиться сквозь стену, наша пехота принимает на копья. По попавшей в ловушку конницы отрабатывают маги. Узнаю любимое заклинание Кортеса, торнадо, я же, пролетая на альфе над полем боя, окатил врага каменным дождем. Бомбарды сменяют ядра на зажигательные бомбы. Лавина огня пролилась сверху на обезумевших от боли и страха животных и людей. Второй этап сражения заканчивается тем, что вслед за конницей в бой вступает пехота противника, а за ней и остальные войска, маги под прикрытием лучников и арбалетчиков. Еще два полка пехоты союзников триады были оставлены в тылу для охраны обоза. Ставка командования так называемой Северной армии триады находилась почти в 4 лигах от места столкновения их конницы с каменной стеной. Похоже, что командующий не совсем точно представлял, что там происходит. Иначе бы он по всем правилам военного искусства не отправил бы пехоту в бой, а занял бы оборонительную позицию. В его оправдании можно сказать, что видимость была очень плохая. Дым и пыль, поднятая до небес, а еще и применение специальных заклинаний. Ему и в голову не могло прийти, что настолько мощную атаку тяжелой кавалерии что-то сумело остановить. Третий этап битвы предложил я. После некоторой дискуссии все со мной согласились. Если коротко, то он состоял в следующем. После того, как все войска противника получат команду атаковать и придут в движение, я уничтожаю верховное командование войск нашего врага, чтобы вражеские полки тупо шли в расставленную нами ловушку и никто не мог уже повлиять на ход битвы и внести изменения в действия своей армии. Командовал войсками триады триумвират из генералов Рейнского и Анагорского княжеств, а также великого магистра из Венеды. Но формально главнокомандующим был генерал Карбан из клана всадников Грозы, Рейнское княжество. Весь триумвират вместе со своей свитой расположился на северном склоне небольшого холма, как на пикнике. Роскошный шатер, столы, кресла, прислуга и вино с закусками. Только маг пытался что-то рассмотреть в подзорную трубу, а генералы были уверены в победе настолько, что почти не интересовались происходящим. Их больше занимала беседа друг с другом. Сотня охраны застыла вокруг генеральского шатра. Я атаковал главную троицу, а Альфа отвлекал охрану своими пространственными разрывами. Беспечность просто поразительная, никакой магической защиты, даже маг не успел ничего предпринять, а может и успел, деактивированная мной отмена магии обнулила все его попытки. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия генерала Рогерта из клана Железных Псов? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия генерала Рогерта из клана Железных Псов. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия генерала Карбана из клана Всадников Грозы? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия генерала Карбана из клана Всадников Грозы. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия великого магистра Ульриха из клана Небесных Стрел? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия великого магистра Ульриха из клана Небесных Стрел. Вы можете поглотить активное умение уникального качества «Защитная сфера». Да нет, да, вы поглотили активное умение уникального качества «Защитная сфера» без уровня. При активации умения вокруг пользователя возникает сфера диаметром 3 метра, полностью поглощающая весь физический и магический урон. Стоимость активации 100 единиц маны в секунду. Общий уровень минус 338. Поглощено душ минус 34. Всего поглощенных душ минус 1190. Умение просто огонь, но жрет ману вагонами. Если не иметь умения управления маной, то его использовать долгое время очень проблематично. А еще я успел помародерствовать в генеральском шатре, забрав два пространственных сундука с припасами, до того как туда вломилась перепуганная охрана. Трупы командующих я убрал в свой пространственный карман, а сам под тенью дракона смылся оттуда. Остатки от сотни телохранителей, Альфа сильно их потрепал, долго таращились на пустое место, не в силах понять, куда делось командование армии в полном составе. Четвертый этап спланированной нами битвы начался с того момента, когда ручья, который стал у нас некой красной линией, достигли отряды стрелков. В это время часть союзной конницы противника, сохранившая, по-видимому, какое-то командование, начало отступление, превратившееся вскоре в паническое бегство. Они буквально смяли часть левого фланга своей наступающей пехоты, досталось от них и лучникам с магами. Но еще никто не понял, что происходит что-то не то. Остатки рейнской кавалерии рванули вслед за союзниками, окончательно смешав ряды пехоты. Надо сказать, что с начала второго этапа под шумок наступающей конницы противника, обе затаившиеся в засаде группы нашей кавалерии начали движение к выходу из балок, построивших в колонну по трое к моменту бегства остатков чужой конницы. Они как раз вышли из балок в лощину и даже наполовину успели развернуть боевые порядки. Три полка союзников атаковали стрелков, а два наших полка – магов. С лучниками и арбалетчиками проблем не возникло, как только первые ряды тракийцев на полном скаку врезались в их построение, они просто стали разбегаться в разные стороны. А вот маги организовали сопротивление, накрыв себя множеством защитных куполов. У них могло даже что-то получиться, но их атаки прошли в холостую. Арианская конница была надежно прикрыта магическими барьерами и теми же защитными куполами. Мы с Альфой отслеживали тех магов, которые активировали защиту, и пространственными разрывами просто срубали их. Для умения магии пространства это была не проблема даже при наличии магической защиты. Защитные купола над магами Венеды схлопывались один за другим, и они с ужасом увидели перед собой тяжелую конницу во всей ее красе и даже впали в какой-то ступор. Конница, атакующая на большой скорости, просто втоптала в землю магов с их слабой защитой. Мало кто из них выжил в этой мясорубке. Пятый этап сражения включал в себя окружение остатков пехоты и взятие в плен максимального количества противников. С начала битвы я старался убивать стрелами или умением питомца полковников. Если в массе атакующей конницы это было сделать нелегко, то пехотных полковников было видно издалека. Он обязательно сидел на лошади, и рядом с ним были знаменосец, барабанщик и трубач. Когда потрепанные колонны тяжелой пехоты уперлись в завалы из лошадиных и людских трупов у остатков каменной стены, большая их часть полностью лишилась командования, максимум осталось несколько сотников. Под зажигательными бомбами, арбалетными болтами и площадными магическими заклинаниями героическая анагорская пехота не сделала даже шагу назад, но оставшись без командования и окруженная со всех сторон, она была обречена. Первой каплей стал удар арианской тяжелой конницы в тыл правого фланга противника, который состоял из союзников. Они не выдержали удара и побежали, вслед за ними бежал и левый фланг, также состоящий из сателлитов триады. Как раз в это время пришла в движение наша пехота, охватывая противника с флангов. От 8 тысяч тяжелой пехоты Анагорского княжества на ногах оставалось меньше половины, и когда им предложили сохранить жизнь и сдаться в плен, большинство так и поступили. Меньшая часть бежала, еще более меньшая часть попыталась сражаться и была буквально раздавлена. Заключительный этап любого победного сражения самый приятный для победителя. В нашем случае в него входило несколько составляющих. Во-первых, преследование бегущего врага с целью захвата как можно больше пленных. Каждый пленный имеет свою цену в золоте. Во-вторых, захват обоза противника. И в-третьих, это штурм Хасгарда, желательно бескровный. Обоз был захвачен конными полками наших союзников, сходу опрокинувших и разметавших два полка прикрытия. Я прибыл на место одним из первых, и только поэтому нам удалось избежать полноценного штурма Хасгарда. Я сразу увидел небольшой отряд всадников, целеустремленно пробивающийся сквозь толпы бегущей армии, к городу. Во главе отряда выделялся своей экипировкой знатный воин, наверное, это и был князь Хасгардабалок. Раньше я его никогда не видел. Залетев в город, я перебил отряд городской стражи, охранявшей ворота, не дав князю Балагу попасть внутрь, так как открыть ворота просто было никому. Поняв, что в город, а, следовательно, и в замок ему не проникнуть, он приказал своему отряду задержать тракийцев, приближающихся к Хасгарду, а сам с двумя верными людьми поскакал вдоль западной крепостной стены. Я предположил, что существует некий тайный ход в замок, и князь Балак решил воспользоваться им, так как жизнь у него висит на волоске. Вряд ли он рассчитывал пережить осаду Хасгарда, более вероятен вариант бегства через портал с семьей и казной княжества. Как потом выяснилось, я угадал. Этого нельзя было допустить, так как в этом случае система не признает переход Хасгарда под управление огненных лис, ведь клан, прежний владелец, будет еще существовать. По моей команде Альфа спикировал на трех одиноких всадников. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия князя Балага из клана Стрелы Долины? Да нет. Да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия князя Балага из клана Стрелы Долины. Общий уровень минус 347. Поглощено душ минус 105. Всего поглощенных душ минус 1295. А во, уровень подскочил. Но это, конечно, не только за Балага, сколько я перебил одних полковников, а еще были и маги. После боя нужно посмотреть в статусе, может, какие-нибудь умения перепали. Когда к Хасгарду подошел полк Фоксов, я гостеприимно открыл перед ними городские ворота. Затем, убрав неадекватную охрану замковых ворот, они собирались оказать сопротивление, открыл и ворота княжеского замка. Дальше огненные лисы сами знали, что надо делать в таких случаях, чтобы получить замок и земли себе. Убили всех, кто попытался оказать сопротивление, также убили всех взрослых членов клан Стрелы Долины мужского пола, а детей и женщин, снарядив в дорогу, отправили в изгнание. Переход замка, города и земель Хасгарда под юрисдикцию клана Огненных Лис Великая Мать признала. Статус клана поднялся до княжеского дома. На картах оси появилось новое княжество. Солнце клонилось к закату, наступал вечер, почти 12 часов шло сражение. Вчера уже ночью разговаривал с Кельвином Домицианом, договорились, что после окончания битвы сразу выйду на связь с ним. Выполняя свое обещание, я вызвал его по браслету связи и сообщил о полной победе над триадой. Даже огромное расстояние, разделяющее нас, не смогло скрыть то, с какой радостью Кельвин воспринял эту новость. Восточная граница империи Далмация, Южная Осия. На границе между Рейнским княжеством и империей Далмация, проходящей по реке Нееде, сначала войны в укрепленных лагерях друг напротив друга застыли две крупные воинские группировки. Никаких активных боевых действий здесь не предпринималось, разве что иногда происходили небольшие стычки и взаимные обстрелы. В тот вечер все было как обычно. Темнело, в противоборствующих лагерях один за другим зажигались огни костров. Но вдруг имперский лагерь взорвался ликующими криками людей. Несколько минут они потрясали округу своими радостными воплями. Войска триады с изумлением взирали на неописуемую радость врагов, а потом, как по мановению волшебной палочки, по их рядам прошел слух. В битве при Хасгарде войска Арианы и ее союзников на голову разбили элитные полки северной армии триады, и теперь всей своей мощью идут на юг. Притихшие, понурив голову, они смотрели на ликование противника. Глава 8. Битва при Хасгарде несомненно переломила ход войны, но не привела к ее окончанию. Еще были попытки триады вернуть на свою сторону такую переменчивую военную удачу. Большие надежды они возлагали на свой морской флот. Около Зеленого мыса флот триады с союзниками атаковал имперский флот. Против 150 кораблей они выставили почти 200 судов. Но 40 кораблей в имперском флоте были вооружены бомбардами, это и решило исход сражения. Потеряв 50 кораблей при попытке сближения с противником, из них 10 сгорели полностью и были покинуты своими командами, флот триады вынужден был уйти в свои порты под защиту крепостей, а корабли Ширанской империи, вообще, вернулись домой. Эта победа позволила имперскому флоту блокировать морское побережье триады, тем самым парализовав почти всю их торговлю. Было еще несколько локальных сражений на суше, и империя не во всех выиграла, но явно и не проиграла ни одного. Армия Северного Альянса действительно двинулась на юг. Наши ряды немного поредели, полк Огненных Лис остался в Хасгарде, на его попечении мы передали захваченные обозы и другую добычу, а также почти 8 тысяч пленных. Своих раненых и павших воинов я порталом отправил в Александрию. По пути нам попадались брошенные замки союзников триады, по военным обычаям Радгарда мы их грабили и сжигали. Так что впереди наших войск, к границам триады по дорогам тянулись толпы беженцев. Через 10 дней мы вышли на границу с княжеством Винида, на ту самую речушку, которую я заметил меньше месяца назад. На той стороне реки стояло 4 полка, 2 явно наспех собрано из остатков разбитой нами армии, а еще 2 то ли ополченцы, то ли новобранцы. После того, как мы на своем берегу развернули бомбарды и пару раз выстрелили по ним, противник оставил позиции и ушел в глубину своей территории. Двинувшись за ним, мы подошли к небольшой пограничной крепости и осадили ее. На этом наши активные боевые действия закончились. Кельвин сообщил, что триада готовит почву для мирных переговоров, и не советовал мне понапрасну обострять ситуацию. А я и не собирался, мы и так сделали больше, чем кто-либо мог ожидать от нас до начала военного конфликта. Высокие стороны договорились, что до начала переговоров будет произведен отвод войск. Имперский флот разблокировал морское побережье триады. Мы тоже сняли осаду с крепости, название которой я так и не узнал, и отвели войска за речку. Арианские войска пока оставались на месте, а вот наши союзники возвратились домой. Кельвин попросил какое-то время еще подержать войска на границе, для более, так сказать, конструктивного проведения переговоров. Местом проведения мирных переговоров был выбран небольшой курортный имперский город Лерия на побережье Южного моря. Меня император лично пригласил для участия в переговорах. Сами переговоры проходили буднично, если не считать злобных взглядов, которые на меня бросали время от времени представители триады. Довольно быстро договорились о территориальных изменениях. Полиния вошла в реестр имперских земель, город Хасгард с землями вокруг признавался собственностью клана Огненных Лис, ну и еще кое-что по мелочи. Долго обсуждали репарации и величину выкупа за пленных, но сумели таки договориться. Триада не предъявляла никаких претензий по поводу полученных трофеев, только полковых знамен триады я захватил десяток, единственно лично меня попросили передать тела их военачальников для подобающего их статусу захоронения. Я согласился без каких-либо условий и чуть тут же не вынул трупы, до сих пор лежащие в моем пространственном кармане. Договорились, что передам тела на границе, там, где сейчас стоят мои войска. Неожиданно долгие споры вызвало требование императора передать на имперский суд мятежного лорда Полини, но все же представители триады были вынуждены и с этим требованием согласиться. Надо сказать, что незадачливый лорд до суда не доехал, совершенно случайно упал с лошади и сломал шею. Вот такая нелепая смерть. И чуть ли не самое главное достижение мирных переговоров в Лерии – это заключение договора о ненападении между всеми участниками войны, теми, кто остались в живых, сроком на 10 лет. Этот договор был освящен самой Богоматерью. Вся добыча Северного Альянса вместе с выкупом пленных в золоте составила примерно 60 тысяч, которые были поделены согласно вкладу каждого союзника в победу. Не успели отгреметь фанфары по поводу триумфального возвращения героев домой, как поступило приглашение императора Конрада Домициана на официальное празднование победы в Золотую Гавань. Были приглашены все князья, а также Ярослав, адмирал Дрейк и Артур Фокс. Не зря же Кельвин расспрашивал меня о наиболее отличившихся героях. Почему я выделили имена Артура? Да потому, что он, будучи наследником клана, сражался в первых рядах вместе со своим полком. И да, все приглашались вместе со своими женами. Я первый раз участвовал в имперском мероприятии такого масштаба и был поражен доведенной до совершенства церемонией, ну и размахом празднований само собой. Сначала была торжественная часть, на которой император лично вручал награды отличившимся военачальникам. Перед нашим награждением он толкнул целую речь, в которой высоко оценил военную мощь триады, назвав их великими воинами, потом представил нас, победителей триады, сказав, что великую армию могли победить только настоящие герои. Всем нам, кроме Ярослава, император вручил ордена Серебряного Грифона, а сыну Золотого Грифона и золотую подзорную телескопическую трубу под названием «Подзорная труба полководца», являющуюся легендарным артефактом. Потом был бал, на котором император рассыпался в комплиментах перед княгиней Арианой по совместительству моей женой Марией, но умудрялся делать это так, что у меня ни разу даже не шевельнулась ревность к нему. Плавно торжества перетекли в роскошный пир, и уже глубоко за полночь гости расходились по апартаментам, предоставленным им в императорском дворце. Через 10 дней похожие мероприятия провел уже я в драконьем замке, но в более расширенном составе. Приглашены были все полковники, участвовавшие в битве. Все то же самое. Звучали речи, вручались награды. Потом был бал и торжественный пир. Постепенно жизнь возвращалась в привычное русло. Павшие герои похоронены, Их семьям выданы денежные страховки и назначены пенсии несовершеннолетним детям. Раненые вылечены, также ими получены денежные компенсации, а те из них, кто не смог по причине тяжелого ранения продолжить службу, получили достойную пенсию. Все участники боевых действий получили награды и повышенные премии. На все это ушла вся денежная контрибуция, полученная мною от поверженных врагов, даже часть пришлось добавить самому. После боя с магами Венеды я получил много пассивных умений с увеличением сопротивления к стихийной магии, теперь все сопротивления у меня максимально возможные по 95%, и еще удалось поглотить пару активных умений редкого качества. Вы можете поглотить активное умение редкого качества «Огненная стрела». Да нет, да, вы поглотили активное умение редкого качества «Огненная стрела», 1 уровня. Наносимый урон магии огня 10 единиц. Стоимость активации 10 единиц маны. Время восстановления умения 10 минут. Вы можете поглотить активное умение редкого качества «Ярость». Да нет, да, вы поглотили активное умение редкого качества «Ярость», 1 уровня. При активации у пользователя в течение 5 секунд характеристики силы и выносливости повышаются на 5 единиц. Стоимость активации 10 единиц маны. Время восстановления умения 30 минут. Ваш ездовой питомец Альфа достиг 200 уровня и получает активное умение «Призрачный щит» 1 уровня. Давно внимательно не изучал интерфейс, а изменений много накопилось. Во-первых, магическое копирование достигло 200 уровня, и теперь мне не обязательно самому владеть копируемым умением, достаточно иметь книгу изучения этого умения. Во-вторых, Альфа на 200 уровне получил отличное защитное умение «Призрачный щит», пока размер щита небольшой, но умение прокачиваемое, то ли еще будет. В-третьих, как я уже говорил, у меня почти полный иммунитет к стихийной магии, которую так любит в Радгарде. Замок Ракишанагорское княжество. В этом самом замке Ракиш, что находится в самом сердце Анагорского княжества, в этом же кабинете меньше года назад эти же люди проводили эпохальное совещание с совершенно другим настроением. Им казалось, что они стоят на пороге великих событий, которые прославят их, и они совершат подвиги во славу своих родов и кланов, во славу Великой Лидийской империи, наследниками которой они себя считают. Они не смогли простить роду Домицианов того, что это именно он стал причиной падения Лидии. Конечно, тогда они не ставили целью полное уничтожение империи Далмация, их устроило бы ее ослабление и тем самым усиление своих княжеств и кланов. Но история рассудила по-другому. Нет, уважаемый Лорен, я не думаю, что опытнейший генерал Карбан недооценил Рианскую армию, проговорил князь Амалин, глава клана Железных Псов. Я подробно допросил многих оставшихся в живых участников той злополучной битвы. Вы, наверное, тоже, и сделал определенные выводы. Да, очень интересно. Поведайте нам о них, вступил разговор до сих пор мрачно молчавший князь Валентон, глава клана Всадников Грозы. Я тоже всегда считал брата хорошим полководцем, во всяком случае лучше меня, это уж точно. Все, что делало командование нашей Северной армии, было абсолютно правильным с точки зрения правил ведения войны, которым учат в современных военных академиях. Исход битвы не в нашу пользу решили неправильные, нестандартные и непредсказуемые действия нашего противника, со вздохом ответил князь Амалин. Ну, если вы про засаду, то по большому счету это не является чем-то выходящим из ряда вон. Обычная практика, возразил князь Лорен. В тех же самых академиях преподают целую теорию по устройству засад. Нет, как раз этот эпизод можно поставить нашим генералам в вину. Но он, по моему мнению, не был решающим. И даже применение баллист на поле боя, хоть и было неожиданным тоже, не решило исход битвы. Так, уважаемый Амалин, из вот этих эпизодов и сложилось наше поражение, не унимался князь Лорен, а обезглавливание нашей армии в самый разгар сражения – тоже не решающий фактор, а отличная управляемость войск противника, которая вызывает буквально черную зависть. Я с вами совершенно согласен, это все и решило исход сражения, но все это мы можем как-то объяснить и сделать выводы из поражения на будущее. А вот, что я пока никак не могу понять и осознать так, это просто непробиваемая защита рианской тяжелой пехоты, да и конницы тоже. Выжившие показали, что во время атаки вражеской кавалерии на магов Венеды, те не смогли пробить магическую защиту арианцев, а простенькое заклинание «Каменная стена», о которой рейнская тяжелая конница буквально разбилась в лепешку. Какого уровня должно быть это умение, чтобы остановить вашу кавалерию, а Валентон? Не менее сотого, Угрюмо ответил тот. Как можно прокачать такое неказистое умение до 100 уровня? Объясните мне, пожалуйста. На князя Амалина было жалко смотреть. И сколько магов должно им владеть, чтобы построить стену длиной несколько сотен шагов? Ну, не знаю. Если только на монстрах. Он же странник, в конце концов, ответил ему князь Валентон. А магов был не один десяток, это точно. И хочу еще дополнить вас, уважаемый Амалин. Защита моих магов пала подозрительно быстро. Свидетели показали, что магов, поддерживающих защиту, убивали целенаправленно и очень быстро. А кто это делал, они так и не увидели, с горечью произнес князь Лорен. И вот риторический вопрос. Кто среди арианцев является невидимкой и убийцей магов? Ответ понятен. Как только он везде успевает и управлять войсками и проводить диверсии в тылу, изумляется князь Валентон. Войсками руководил не он, а его старший сын Ярослав. Думаю, и основной план битвы разрабатывал именно он. Недаром император Конрад на торжествах по случаю победы назвал его молодым дарованием и восходящей звездой воинского искусства современности. По-моему, так он высказался, если я ничего не путаю. И единственного из всех наградил его высшим имперским орденом Золотого Грифона. Согласен. Но все, что нам до сих пор непонятно, это без сомнения дело рук самого дракона. Не знаю, из какого мира он к нам явился, но, похоже, воевать там умели, заключил князь Лорен. Я лично участвовал в мирных переговорах, только чтобы посмотреть на него своими глазами. И знаете, что я вам скажу? У этого человека лучше не стоять на пути. Я видел его глаза, это стальные холодные глаза настоящего хищника, не знающего пощады. Друзья, что я хочу сказать в заключении нашего сегодняшнего совещания. Мы не должны унывать и посыпать голову пеплом. Да, мы потерпели поражение, обидное поражение, после стольких лет тщательной подготовки. Мы должны сделать правильные выводы и продолжить усиление наших кланов. Может, не мы, а наши дети или внуки осуществят нашу мечту. И триада станет доминирующей силой во всем Радгарде, с пафосом произнес на прощание князь Амалин. Наступившие после войны за Полинейское наследство мирное время благотворно сказалось на благосостоянии всей Аси, в первую очередь на ее экономике. Несколько десятилетий триада с маниакальным упорством занималась увеличением своих армий и подготовкой к войне в ущерб всему остальному. Поражение в войне еще больше усугубило экономические проблемы трех княжеств, входящих в Тройственный союз. Но теперь, когда это поражение остудило горячие головы в руководстве триады, они больше внимания вынуждены были уделять экономике и финансам. Тем более, что по мирному договору проигравшая сторона не могла заключать никакие военные союзы в течение 10 лет.